Глава 110. Пластик, железо и прочее. Существуют ли люди, умеющие предсказывать будущее, наука до конца не разобралась. Или, скорее, на фоне большого количества свидетельств, она так и не предложила даже примерную схему, как может работать такой предсказательный механизм. Возможно, он работает по системе аналогий, или идет ускоренный метод перебора вариантов. Может, и то, и другое. Но ведь наверняка еще что-то, ибо... В общем, в один из моментов наука получила в свою статистическую таблицу еще один яркий случай. Точнее, могла бы получить. Ведь, скорее всего, в связи с секретностью, да и неясностью всех обстоятельств, он, может статься, никуда и не угодил. Речь шла о Бредвинере номер один. Именно об этой здоровенной 200-метровой туши. Мало кто в мире видел его живьем. Его и его единственного собрата, того, что проходит под номером 2. Вообще-то по каким-то концепциям РВК-МУО, развитых воздушно-космическо-морских ударных операций. Этих больших братьев-близнецов следовало иметь как минимум 12. Но может, тот, кто разрабатывал эти концепции, смотрел в детстве слишком много старых фильмов из серии «Звездный путь»? Очень, очень похоже. Но тут уж Капитолий встал стеной, и никакое лоббирование не сумело пробить эту литую преграду. Дело в том, что партия «Зеленых», набравшая в последние десятилетия необычайную силу, подняла большой шум вокруг всего проекта Бредвинеров. Некоторое время тема массировалась прессой. Ведь здесь пахло жареным и катастрофизмом. Хотя, конечно, надо согласиться. Скандал по этому поводу имел реалистичный повод, в отличие от поднятого в 21 году бума по поводу возможного столкновения Земли с астероидом. Шумиха разразилась в связи с наличием на борту Бредвинера жидкометаллического атомного реактора. Зеленые пугали народ и конгрессменов тем, что в один погожий денек махина Бредвинера, а то и 2-3 сразу, обнаружит в своих моторах какой-нибудь сбой. А поскольку это произойдет в полете, будет уже абсолютно поздно. И тогда на территории США с высоты 12 километров рухнет радиоактивный мор. Рисовалась действительно страшная картина. «Помните», — говорили представители Гринписа с экрана, «как над страной рассыпался челнок Колумбия? Куски находили на просторах 5 штатов. И штатов отнюдь не маленьких, не тех, что в окрестностях Нью-Йорка. В случае Бредвинера, говорили из электронной лучевой трубки, осадки будут по всей Северной Америке. Астероиду Нереус, промазавшему на четверть астрономической единицы, было действительно до такого далеко. Некоторые конгрессмены, наивные и по дружбе, предлагали генералитету отказаться от такого двигателя и пустить гигантов, так же, как и прочих всяких, на обычной турбовинтовой тяге. Они не понимали, что тогда пропадал весь смысл затеи. Такая махина, питаемая как посредственность, вместо того, чтобы поднять воздушно-космические операции на новую качественную ступень, создала бы кучу трудностей. Чтобы кормить ее керосином во время патрулирования, пришлось бы держать в воздухе дополнительный флот заправщиков. Короче, идею с Бредвинерами чуть-чуть вообще не зарубили. Но две штучки, так сказать, для накатки эксперимента просунуть через бюджет все-таки удалось. Спасибо очередному Бушу, четвертому, и его семье. Научили своих отпрысков толкать убедительные речи в Конгрессе. Военные его за это прямо-таки любили. Особенно генералы ВВС. Хотя надо сказать, что Бредвинеры не являлись боевыми машинами. Можно сказать, что они были просто особым видом транспортников. Они значились подносчиками боеприпасов. Это явилось следующим этапом после дозаправки самолетов в воздухе. Их наличие вблизи поля боя, то есть по сегодняшним временам в 2-4 тысячах километров в стране, позволяло самолетам-носителям не терять времени, гоняя по большому кругу, и получать поблизости не только горючку, но и ракеты-бомбы. Возможно, кто-то скажет: «Извините, а зачем такие сложности? У Америки куча друзей, а еще больше сотоварищей, которые просто любят новый американский доллар не менее чем лопнувший старый. Неужели во время войны с кем-либо нельзя найти или купить поблизости союзника с нормальными наземно размещенными аэродромами? Естественно, ответят на это мудрые, но глядящие в неведомость будущего трехзвездные генералы. Однако то, что вы наблюдаете, только начало. Бриадвинеры – это только предвестники грядущих времен, когда весь земной шар погрузится в варварство, и единственным очагом разума останется Северная Америка. Вот тогда, во время войн с мутирующими после человеками, аэродромов в Евразиях и Австралиях не обнаружится. Нужно будет все носить из далекой метрополии. Вы рассчитываете, эти времена наступят очень нескоро? Ну-ну, думаете, мы совсем дурни? Мы учились в Вестпойнтах, и мы совсем не зря хотим иметь бриадвинеры уже сейчас, и как можно в большем количестве. Ладно, пусть покуда их будет два. Так что теперь разгрузившиеся истребители-бомбардировщики выстраивались прямо в небе в очередь и один за одним подруливали к баражирующему на 10-километровой высоте бриадвинеру. За счет его уникальнейшей конструкции, между прочим, информация для своих, почти досконально копирующий древний, 20 века, русско-советский проект воздушного катамарана «Геракл», всякие F-117 и даже B-2 могли совершать на него безопасную посадку. Для этого они на скорости 330 км в час заходили к нему сзади, спокойно протискивались между огромными задними килями, а затем, почувствовав надежную хватку электромагнитного финишера, выключали двигатели или переводили их в холостой ход. Это уж в зависимости от конструкции. Надо сказать, что заполучив на горб даже 136 тонн предварительно заправленного спирита B-2, бриадвинер нисколько не расстраивался и не терял в панике высоту. Как только система финишера совмещала между собой нужные датчики, начинала работать автоматика. Чрево обеих машин вскрывалось, и из верхней части межфюзеляжного бункера гиганта в брюхо маленького партнера подавались боеприпасы. Также точно получалось и с крыльями, если на них требовалось зацепить смертельные контейнеры. Так что век роботизации, несмотря на скептицизм многих футурологов, все-таки имел локальные зоны процветания. На сегодня две. На бриадвинере номер один и на бриадвинере номер два. Так вот, это все пояснение. А в чем же было прозрение и вмешательство в запланированное будущее со стороны двухзвездного генерала Уильяма Хенса? Того самого, что командовал всей ВКМУО. Воздушно-космическо-морской ударной операцией в Южной Африке. Дело в том, что находясь от места боев черти где, а конкретно в небесах американского штата Северная Каролина, он внезапно, со всей ясностью, увидел будущий ход противника и, между прочим, противника тайного, абсолютно неизвестного ни ему лично, ни кому-то еще из командования. Возможно, теперь задним числом это кажется проще некуда, ведь уже совершились две непредвиденные катастрофические случайности с наконец-то успешным утопленным громовержцем и с составной линейкой. Может, уже надо было сделать вывод о том, что враги инкогнито наносят удары по высоким технологиям? В таком случае нужно решить, что у нас на поле боя самое технологичное и... Извините, в районе Южной Африки десятки высокотехнологичных, новейших или же доработанных кораблей, сотни летательных аппаратов, и еще туда планируется вбухать не тысячи, а десятки тысяч высокоточных ракет. Так с чего начать? Методом простого перебора явно ничего не получалось. К тому же, при чем тут высокие технологии? Разве большая боевая линейка относится к новейшим разработкам, составляющим ее авианосцам по 50 лет? И значит, короче, здесь было как в шахматах, но ведь даже сейчас гроссмейстеры-чемпионы способны противостоять компьютерным монстрам-шахматистам, хотя по скорости переработки информации, а тем паче переборки вариантов, человек бесконечно отстает. И значит, в общем, что-то наверняка есть, нечто не поддающееся покуда анализу, эдакие астральные сигналы оттуда. Бриадвинер в переводе означает «кормилец». Оба кормильца работали так. Один, в данном случае действительно номер один, баражировал над Атлантикой, а номер два не торопясь тащил свое отяжелевшее тело к месту событий. Впоследствии они должны были меняться, так, чтобы в зоне заправки постоянно находился один готовый к погрузке Левиафан. Так вот, следующая авария действительно обязана была случиться на Бриадвинере номер один. Замаскированный, но смертельный компьютерный вирус подрядился убить машину, инициировавшись после четвертой по счету стыковки. Вмешательство должно было одновременно затронуть систему слежения за реактором, а также, проникнув в оседлавший катамаран истребитель-бомбардировщик любого типа, инициировать загруженное оружие. Может быть, зеленые не зря пугали конгрессменов во времена приема бюджета. Вообще-то, Южная Атлантика – это не США. Но ведь не только люди, но и рыбки хотят жить и метать икру. Короче, получивший астральную посылку из будущего командующий группировкой двухзвездный генерал Уильям Хенц внезапно потребовал срочного возвращения на родину обоих летучих монстров. Ему пытались возражать, кстати, не только грамотные подчиненные, но и вышестоящие трехзвездные небожители. Но Уильям стоял на своем. Тогда его еще не сняли, и он успел. Так что очень скоро обиженные за недоработанные боевые часы и сутки, а значит, лишившиеся добавочных денег пилоты вели свои воздушные катамараны домой, и Бриадвинер номер один так и не успел принять на борт своего рокового четвертого.